Эпилог. Тебя зовут Мэтт Хантер. Миновал год. Лэнс Баннер извинился перед тобой, промаялся несколько месяцев, а потом вдруг на барбекю у соседей предложил тебе стать своим помощником, тренировать местную детскую баскетбольную команду. Твой племянник Пол, напомнил Лэнс, дружески хлопнув тебя по спине. Тоже член этой команды. Что скажешь? И ты сказал «да». Ты все-таки купил дом в Ливингстоне. Работаешь там же. Стал главным консультантом юридической фирмы «Картер Стерджес». Айкир является твоим главным клиентом. Платит очень хорошо. Все обвинения, выдвинутые против Синг Шейкер, сняли. Она открыла собственное детективное агентство «Синг Сервис». Айкир из «Картер Стерджес» переправляет ей многие дела. Теперь на нее работают 3 частных сыщика. У твоей невестки Марши вполне серьезные отношения с мужчиной. Эд Эсси работает в каком-то производстве. Так до сих пор и не понял, чем он занимается. Собираются пожениться. Вообще он симпатичный парень. Ты стараешься полюбить его, но не получается. Хотя Маршу он любит, это сразу видно. И станет о ней заботиться. Возможно, Пол и Итан запомнят только одного отца, Эда Эсси. Слишком малы они были, когда умер Берни. Наверное, так и должно быть, но тебя это удручает. Ты всегда будешь стараться присутствовать в их жизни, но до конца дней все равно останешься лишь дядей. И со всеми своими горестями и радостями Пол и Итан будут прибегать прежде всего к Эду. Последний раз, заглянув к ним в гости, ты искал снимок Берни, который раньше стоял на холодильнике. Он был там, только заставлен другими снимками, какими-то карточками и рисунками. Ни Соню, ни Кларка Маграта ты не встречал больше и ничего о них не слышал. Их сын Стивен иногда приходит к тебе реже, чем прежде, порой ты даже рад видеть его. Вскоре после переезда в новый дом вас вдруг навестила Лорен Мьюз, и вот вы сидите во дворе с пивом «Корона». «Значит, вернулся в Ливингстон», — говорит она. «Да, счастлив». «Не город делает человека счастливым, Лорен?» Она кивает. «Что будет с Оливией?» — спрашиваю я. Лорен достает из кармана конверт. «Ничего. Что это?» «Письмо от сестры Мэри Роуз, она же Эмма Лими. Мать Катерина отдала мне. Ты настораживаешься. Она передает письмо. Ты читаешь его». «Эмма Лими все взяла на себя», — поясняет Лорен. «Она и только она убила Клайда Ренгера. Она и только она спрятала его тело. Она и только она лгала властям об истинной личности жертвы. Она утверждает, будто Кэндис Поттер ничего об этом не знала. Так много еще чего написано, но главное это. Считаешь, это поможет обелить Оливию?» Лорен пожимает плечами. Лорен ставит бокал с пивом на стол, поднимается. «Может, хоть теперь расскажешь мне о тех телефонных звонках, Мэтт?» «Нет». «Думаешь, я не знаю, с кем говорил Дэру в Эдспорте, штат Коннектикут?» «Неважно. Все равно не сумеешь ничего доказать. Вероятно, Маград посылал ему деньги. Потянется след». «Доставь ты все это, Лорен». Она снова взяла бокал. «Обойдусь без твоих советов». «Что верно, то верно. Если бы Кайра рассказала Ливии всю правду с самого начала, тогда все были бы мертвы». «Что ты взял?» «Телефонный звонок Эммы Лими. Она велела Кайре молчать. Очевидно, у нее имелись веские на то причины». «Какие?» «Эмма, она же сестра Мэри Роуз, знала, что они уже подобрались очень близко». «Полагаешь, Лими приняла удар на себя?» «Ты пожимаешь плечами. Ты до сих пор не понимаешь, как они нашли Лими, только ее. Почему Лими, заподозрив неладное, не сбежала? Ты не понимаешь, как она могла выдержать пытки и не сдать Оливию. Видимо, Лими решила, что эта последняя жертва положит истории конец. Откуда ей было известно, что они запустили в интернет то объявление? Считала, наверное, что является последним звеном в цепочке. И если это звено сломать, особенно силой, никто и никогда уже не найдет Оливию. Но как знать?» Лорен огляделась по сторонам. «Значит, вернулся в Ливингстон. Вы оба качаете головами и пьете пиво. В этом году Лорен приходила несколько раз. Если погода позволяла, вы сидели во дворе. И вот однажды, теплым летним днем, когда солнце зависло прямо над головами, вы с Лорен расположились на лужайке в шезлонгах с пивом «Сол». Лорен объясняет, почему она лучше короны. Ты отпиваешь глоток и соглашаешься с ней. Как всегда, Лорен озирается по сторонам, качает головой и произносит сакраментальную фразу. «Значит, вернулся в Ливингстон. Ты на заднем дворе. Оливия здесь же высаживает цветы на клумбу. Твой сын Бенджамин лежит на матрасике рядом с ней. Бену 3 месяца. Лежит и издает счастливые воркующие звуки. На весь двор слышно. Кайра тоже в саду, помогает матери. Она уже год живет с вами. Планирует остаться тут, пока не окончит университет. И ты, Мэтт Хантер, смотришь на них. Оливия чувствует на себе взгляд, поднимает голову, улыбается. Кайра тоже. А малыш все воркует. И на душе у тебя так легко и спокойно. Да, отвечаешь ты, Лорен, с дурацкой ухмылкой на лице. Вернулся в Ливингстон.